Крестьянин взревел, как медведь. Ля, правда, никогда не видел медведя, но слышал, что ревут они громко и страшно. Оглобля выпала из рук, а сам он завалился на бок, едва не придавив мальчика. Боец в доспехах, имени которого Ля пока не знал, пинком опрокинул его на спину, а потом, перехватив длинный меч острием вниз, приколол толстое тело к земле, потом резким движением выдернул клинок и пошел дальше. Мужик дернулся пару раз, пуская ртом кровавую пену, а потом затих. Перепуганный Ля поднялся на ноги, посмотрел на убитого. «Чего ты на него уставился?» Обернувшись, спросил человек в доспехах: «Первый раз видишь мертвого. Можно, я возьму его нож?» Неожиданно для самого себя попросил Ля. Человек в доспехах расплылся в улыбке и кивнул. Мальчик отцепил от пояса мужика нож в кожаных ножнах с рукояткой, обложенной костяными пластинками. Но толком рассмотреть трофей ему не дали. Где-то рядом прогремел голос капитана: «Не стой столбом, помогай остальным». Оглядевшись, мальчик понял, что бой окончен, больше никто и нигде не сопротивляется. Все члены команды наскоро выгребали запасы и тащили их к лодкам. Это были мешки с зерном и мукой, связки сушеной рыбы, соленая рыба в бочонках, какие-то тряпки. Один из матросов, кажется, его звали Гил, пригнал пасшиеся неподалеку стадо коз, голов на 15. Лодки забили под завязку, так, чтобы едва не тонули, в каждую село по 6 гребцов и погнали посудины в сторону утеса, где их ждал корабль. Оставшиеся имели возможность еще пошарить по домам и амбарам. Ля вошел в дом, куда до него входил Берт. Там он увидел странную картину. На широкой кровати лежала немолодая крестьянка, платье ее задралось чуть ли не на голову, а сверху на нее своей огромной тушей навалился Берт с приспущенными штанами. Он ритмично поднимался и опускался, при этом тяжело дышал, а крестьянка при каждом его движении всхлипывала. Услышав шум за спиной, помощник капитана замер, резко оглянулся, а рука его нащупала алебарду. Но, увидев, кто стоит у двери, Берт смягчился и вернулся к прерванному занятию. «Что, парень, нравится, тоже хочешь присоединиться?» — спросил он, не оборачиваясь. «Нет», — испуганно ответил Лео, помотав головой. «Тогда вали отсюда», — приказал Берт, но тут же передумал, хотя, нет, оставайся, смотри и запоминай, что нужно делать с женщиной. Ля остался. Так он стоял рядом и смотрел все время, пока Берт насиловал женщину. Все запомнил, а когда гигант встал и застегнул штаны, а женщина с тихим плачем уползла в угол, оба вышли и присоединились к грабежу. Лодки сделали 4 рейса, каждый раз их нагружали доверху. Вывезли все съедобное, включая пойманных коз и 2 больших бочонка браги. Вывезли запас дров, вывезли несколько рулонов холста. Когда уже ничего не осталось, Асмус, проходя мимо так и лежавшего без сознания героя с вилами, указал на него пальцем и сказал: «Этого тоже грузите, он мне нужен». «Мы работорговлей не занимаемся», — возразил ему Сарим, — «корабль для этого не приспособлен». «Даже не собирался продавать кого-то в рабство», — с улыбкой возразил ему маг. «Поверь, друг мой, мне нужен только один единственный человек для опытов. Возможно, он еще принесет нам выгоду». «Хорошо», — ответил капитан, — «он, видимо, уже привык к выходкам мага, грузите. Этого тоже нужно». Страшный угрюмый человек, которого все называли крыс, показал пальцем на убитого, с тела которого Ля взял нож. «Мы человечину не едим», назидательно объяснил ему капитан. «Привыкай, крыс». Тот кивнул на Ля и хриплым голосом произнес: «Я тоже не люблю, люди невкусные, просто у нашего щенка прорезались зубы, научим его кусаться». Ля тогда не понял, что тот имеет в виду, а Сарим внимательно посмотрел на крыса, потом на мальчика, потом на труп, на короткое время задумался, после чего коротко кивнул остальным. Взяв труп за все конечности, его понесли к лодкам. Последний этап погрузки им едва не испортили. Надо полагать, сбежавшие крестьяне добрались до того, кто должен был их защищать. Облаку пыли на горизонте поначалу никто не придал значения, но очень скоро оно приблизилось, и среди пыли стали ясно различимы силуэты десятков всадников. Капитан велел поторопиться с погрузкой. Собственно, грузить им было уже нечего, оставалось только сесть в лодку самим, но Асмус, в отличие от прочих, в лодку пока не собирался. Пока грузились остальные, маг спокойно стоял в полосе прибоя и смотрел на приближающихся всадников очень многообещающим взглядом. а рука его при этом активно шевелила пальцами, словно лепила невидимый снежок из воздуха. Воздух между длинными тонкими пальцами начал мутнеть, становясь похожим на молоко. Когда до всадников оставалось не более полусотни шагов и можно было рассмотреть их оружие, доспехи и пышные плюмажи из перьев, маг легонько запустил снежком в погоню. Раздался хлопок, от которого у всех надолго заложило уши, а всадники разлетелись в стороны вместе с конями, словно игрушки из бумаги. После этого Асмус, не торопясь, развернулся и с довольным видом проследовал в лодку. А нельзя было не размахивать своей магией. Укоризненно спросил Сарим, теперь все в округе будут говорить о пиратском корабле с магом на борту. Расслабься, капитан, беспечным голосом отозвался Асмус, мало ли на свете магов, а в эти места мы, может быть, и вовсе никогда не вернемся. Занял свое место в лодке Илья. Сидеть рядом с трупом было неуютно, но возражать он побоялся. До корабля они добрались быстро, выгрузили все, что осталось, и подняли шлюпки на борт. Добытое добро перенесли в склад, за исключением бочонков с брагой, которые откатили к каюте Асмуса. Настал черед тел. Живого маг велел отнести в трюм и крепко привязать. Пока ремнями. Пленного, который уже пришел в себя и с ненавистью и страхом осматривал окружавших его пиратов, потащили в трюм. Мертвеца, непонятно зачем, поставили на ноги и стали привязывать к мачте. Страшный человек, крыс, чье прозвище Ля уже запомнил, подошел к нему и сказал: «Покажи мне свой нож». Ля не стал противиться и потянул из ножен свежепохищенное оружие. Топорик, сослуживший ему хорошую службу, он уже отдал обратно в арсенал, а вот с ножом не расставался. Крыс положил нож на ладонь, прикинул его вес, попробовал остроту, повертел им, разглядывая блики на сверкающей, как зеркало, поверхности. Нож, и правда, был хорош. Относительно небогатая рукоять компенсировалась первоклассным клинком. Он был прямым, шириной в два пальца по всей длине, а впереди был словно обломлен по тупым углом, имея, таким образом, две режущих кромки, снизу и спереди. Лезвие имело остроту только что наточенной бритвы, а сама поверхность стали отражала окружающие предметы. «Это хороший нож», – озвучил крыс то, что и так было ясно всем окружающим, делал его толковый кузнец. Непонятно, откуда он взялся у простого крестьянина. «Теперь он твой, я научу тебя за ним ухаживать, а пользоваться им ты научишься сам». С этими словами крыс указал пальцем на привязанного к мачте мертвеца. «Не понял», – Ля помотал головой. «На самом деле, он, конечно, все уже понял, но надеялся, что предстоящую тренировку отменит». «Не нужно кривляться», — сказал капитан, глядя ему прямо в глаза, «ты прекрасно видел, чем мы занимаемся, более того, пару часов назад ты рубил топором живого человека, ты, один из нас, и я хочу, чтобы ты был бойцом, силы в тебе пока мало, так пусть хоть умение будет, бери нож и подходи к телу». Все-таки капитан Сарим обладал отменной харизмой, приказы он отдавал таким тоном, что возражать ему никто не мог, разве что Асмус и то, только в исключительных случаях. Ля взял нож в руку и подошел к привязанному телу. Мертвый крестьянин был достаточно высок, нос Ля был чуть выше его пупа. Крыс взял своей корявой рукой его руку и стал объяснять. «Возьми нож, вот так, держи этими пальцами, крепко держи, а этими направляй, поворачивай запястье. Рука с ножом не должна быть деревянной, нужно двигаться, менять угол удара, колоть, резать». Окружающие невольно заслушались. Речь неграмотного разбойника стала напоминать лекцию в академии, видно, что говорил он на своем любимом деле. «Что теперь делать?» – спросил мальчик, взяв, наконец, нож так, как нужно. «Режь», – скомандовал крыс, указывая на труп, «распори ему живот. Твой нож для этого прекрасно подходит». Ля, сделав над собой усилие и не зажмурившись, махнул ножом. Угол на лезвии пропорол тонкую рубаху и разрезал плоть. Рана получилась длинной, но не глубокой, всего примерно на полпальца. «Так, теперь возьми нож острием вниз и повтори», — продолжал приказывать крыс, показывая своей рукой предстоящее движение. Ля перехватил нож и снова полоснул по животу мертвеца. На этот раз получилось лучше, рана была длиннее и глубже, более того, из нее закапала кровь. «Кровь», — прокомментировал он очевидный факт. «Ну, да», — согласился с очевидным крыс, «не успела еще свернуться». «Но ты не переживай, крови будет немного, да и палубу мыть все равно тебе. Теперь, Коли, куда?» «В живот», — Он указал кривым пальцем место слева от пупа, вот сюда. «А почему сюда?» – спросил Леа, когда нож вошел на 2/3 в живот. «Не знаю», – просто ответил крыс, – «я ведь не лекарь, но если уколоть сюда, то человек обязательно умрет». «А если тебе интересно мнение лекаря», – вступил в разговор, поднявшийся из трюма Асмус, «то именно в этом месте проходит брюшная артерия, такая крупная трубка, по которой течет кровь, ее повреждение приводит к смертельному кровотечению, остановить которое невозможно. Смерть наступает в течение всего пары минут. Продолжай», – скомандовал крыс. Илья продолжил, под руководством лекаря и разбойника, которые наперебой советовали ему разные места для уколов. Он наносил уколы и порезы, в разные стороны летели капли крови и ошметки мяса. Через пару часов, когда мальчик совсем выбился из сил, а труп превратился в кусок мяса, в котором сложно было определить мертвого человека, тренировку сочли оконченной. Труп бросили за борт на корм рыбам, а Ля, наплевав на свою святую обязанность по мытью палубы, отполз подальше и, завалившись в уголке, просто заснул. Проспал он, впрочем, совсем недолго. Все-таки детская психика не так просто приспосабливалась к убийствам и насилию, потому мальчику немедленно приснился убитый крестьянин, который бегал за ним и с рыком требовал отдать его тело назад. Бегал, к счастью, недолго. Мальчик с криком проснулся и огляделся по сторонам. «Вижу, ты даже во сне повторяешь пройденный материал», — с усмешкой сказал ему Асмус, стоявший неподалеку. «Похвально, а теперь пойдем со мной, поможешь мне со вторым телом». «А он тоже умер?» — испуганно спросил Леа, думая, что его снова заставит тыкать в тело ножом. «Нет, поверь мне, мальчик, мертвые тела меня интересуют мало. Некромантия, занятие, по-своему, интересное, но применение его имеет очень узкие рамки, просто с трупом не получится сделать такое множество вещей, как с живым человеком». Они вошли в трюмное помещение. Здесь царил полумрак, пленный лежал на лавке абсолютно голый, будучи привязан за все четыре конечности широкими кожаными ремнями. «Пока достаточно этого», – прокомментировал Асмус, указывая на ремни, «но на будущее я заказал у Ларсина стальные кандалы, экспонат со временем станет гораздо сильнее». С этими словами маг поставил на пол сундучок, из которого вытащил небольшую бутылочку с густой темной жидкостью. Вынув пробку, он протянул бутылочку пленному. «Пей», — сказал он ласково, — «это лекарство, оно горькое, зато снимет боль. Иначе ты не сможешь вытерпеть то, что тебе предстоит». Пленный испуганно смотрел на бутылку, но не решался хлебнуть. «Пойми, ты просто выпьешь это и уснешь, я не хочу резать тебя и слушать твои вопли. Смирись. Тебя уже нет». Мужик затравленно посмотрел на мага и, обреченно закрыв глаза, отхлебнул из горлышка. «Еще немного», — посоветовал маг, — «раствор слабый». Несчастный уже не сопротивлялся, сделал второй глоток, еще больше предыдущего. Через некоторое время его глаза стали закрываться, дыхание стало ровным и глубоким, скоро он уже спал беспробудным сном. «Изменения в организме обычно сопровождаются сильной болью», прокомментировал он, «это вредно и может испортить конечный результат». «Какой результат?» – спросил Леа, разглядывая инструменты, которые маг выкладывал на чистую белую скатерть. «Превращение плоти, мутация, точнее, серия направленных мутаций, получение из обычного человека настоящего монстра, которого не смогла бы сделать природа. Такое под силу магам и алхимикам, но только в том случае, если это хорошие маги и алхимики. Помоги мне». Он перетянул руку подопытного толстой мягкой веревкой, отчего вены на ней вздулись как веревки. После этого он взял большой стеклянный шприц с длинной толстой иглой, в который начал засасывать то самое вонючее зелье, что сварил накануне. Набрав жидкость до нужной отметки, он выбрал вену потолще и приставил к ней иглу. «Когда я скажу, развяжи веревку», — приказал он. Игла, бывшая ненамного тоньше самой вены, проколола кожу, вызвав обильное кровотечение из-под иглы. Маг кивнул мальчику, и тот, обламывая ногти, поспешил скорее развязать узел на веревке. Асмус начал медленно давить на поршень, колдовское зелье попало в кровь и пошло по венам. Каждая вена обозначилась черной полосой, черная сетка расползалась по телу. Подопытного начали бить судороги, он выгнулся дугой, мышцы опасно напряглись, казалось, он вот-вот порвет кожаные ремни. Но, к счастью, ничего ужасного с ним не случилось. Подопытный постепенно затих, Черная сетка вен со временем становилась менее заметной, зелье, словно бы, впитывалось и равномерно расходилось по телу. Но маг не собирался останавливаться на достигнутом, он вынул из сундука маленький пузырек с темно-синим раствором, который, вопреки ожиданиям Леа, он не влил в подопытного, а выпил сам. Некоторое время он ждал результата, наконец, глаза его засветились синим огнем, а руки стали немного дрожать. Асмус встал, потер ладони одну об другую, словно согревая их, а потом начал читать заклинание. Язык был непонятен, но говорил он бодро, видимо, знал слова наизусть, тем более, что они были сложены наподобие стиха. Постепенно он начал говорить громче и быстрее, при этом дергал руками. На кончиках пальцев появилось синее свечение, из которого начинало формироваться маленькое облако. Громко выкрикнув последнее слово, он сделал резкое движение, отталкивая от себя светящееся облако. Свет окутал тело подопытного, постепенно впитываясь в кожу и проникая в рот и нос при каждом вдохе. В отличие от инъекции вонючего зелья, это он перенес безболезненно, тело лежало неподвижно, не дергаясь и почти не дыша. Маг захлопнул крышку сундука и сел сверху, переводя дух. «Разновидность проклятия», — объяснил он, — «направлена на то, чтобы вызвать уродство у младенца в утробе матери. Кстати, пользуется спросом в кругах аристократии. Он, конечно, не младенец, но, благодаря зелью, его тело сейчас кое в чем сходно с зародышем человека или животного. И что теперь с ним будет?» — испуганно спросил Леа. «Он будет мутировать», — сказал Асмусы, поняв, что это слово мальчику ничего не скажет, объяснил, его тело будет меняться, а я буду направлять все эти изменения. В итоге должен получиться настоящий шедевр. На этом сеанс магии был окончен, и маг со своим помощником удалились в свою каюту, где расположились на ночлег. Сам Асмус прилег на прочной кровати, а мальчику предложил сундук с книгами. Взрослый смог бы на нем спать, только согнувшись, а для 10-летнего ребенка подобное ложе подходило идеально. Растянувшись на старом одеяле, которое подарил ему маг, Леа закрыл глаза и спокойно проспал до самого утра. Больше его никакие мертвецы не тревожили. Глава 2. Утро встретило его ярким солнечным светом, пробивавшимся через занавеску иллюминатора, острым запахом спирта, который перегонял Асмус в небольшом дистилляторе, и медвежьим ревом Берта. «Какого дьявола ты развалился? Палуба с вечера залита кровью, а ты отлеживаешь бока. А ну встал, пока я не вышвырнул тебя за борт». Дважды повторять не пришлось. На последних словах Берта мальчик уже выбежал на палубу и, быстро схватив скребок, ведро и тряпку, приступил к выполнению своих прямых обязанностей. Палуба действительно была в ужасном состоянии. Мало того, что вокруг мачты все было заляпано кровью, так еще и пойманных в набеге крестьянских коз поспешили забить на мясо. Кровь старались спускать за борт, чем привлекли большую стаю акул, но даже так умудрились заляпать все, что было рядом. Задача была непростой, кровь уже глубоко впиталась в дерево, и скоблить пришлось изо всех сил, сдирая толстый слой с поверхности. Закончил работу он только тогда, когда солнце перевалило за полдень. Увидев, что доски под ногами обрели прежний цвет, он позволил себе на время отложить скребок и сходить к коку за положенным завтраком, о котором он напрочь забыл. Несмотря на то, что время было необеденное, Кардив не стал морить мальчика голодом и поставил перед ним внушительных размеров деревянную миску с кашей, приправленной козьими потрохами. Растущий организм и крепкий желудок взяли свое, с порцией мальчик расправился в рекордно короткий срок, после чего стал размышлять, чем бы еще заняться, чтобы выглядеть ужасно занятым и не привлекать лишнего внимания Берта. Ничего не придумав, он дождался момента, когда помощник капитана будет смотреть в противоположную сторону и быстро прошмыгнул в каюту мага. Поручения Асмуса были куда как более простыми, но при этом можно было сделать вид, что ты занят чертовски важным делом, от которого тебя никак нельзя отвлекать. Асмус привычно медитировал с трубкой, вот только клубы дыма имели какой-то странный горьковатый запах. Маг смотрел впереди себя, но, казалось, при этом ничего не видел. Некоторое время Леа стоял молча, но потом, сообразив, что в любой момент сюда может нагрянуть Берт, тихонько позвал мага по имени. Тот встрепенулся и попытался сфокусировать взгляд на своем помощнике. Получалось плохо, он как-то совсем по-детски хихикнул, но потом могучим усилием воли взял себя в руки и строго спросил: «Леа, «Мальчик мой, ты уже пообедал?» Речь его была странной, медленной и монотонной. «Да», — кивнул головой Ля. «Каждому живому существу нужно регулярно есть», — назидательным тоном произнес маг, «а некоторым существам особенно». «Ну, да», — ответил мальчик, пытаясь понять, к чему клонит маг. А раз так, тон мага вдруг стал более резким, а стеклянные глаза приобрели вполне осмысленное выражение, то беги к Кардифу, возьми у него 3 порции каши с мясом и отнеси их в трюм. Не забудь взять большую ложку, наш подопытный зверски голоден. 3 порции каши Кок вывалил в небольшой таз, туда же бросил большую деревянную ложку. Ля с опаской спустился в трюм. Подопытный, вопреки ожиданиям, вел себя тихо, хотя внешний вид его за ночь сильно изменился. На голове выпали все волосы, он сильно похудел, глаза были затянуты мутной пеленой, а кожа приобрела серый трупный оттенок. Его можно было бы принять за покойника, вот только покойники не вертят головой по сторонам и не клацают зубами. «Ты принес еду?» — спросил Асмус, сидевший рядом с подопытным. «Вижу, что принес, бери ложку и аккуратно подноси к его рту». Набрав ложку каши, Ля, рискуя быть укушенным, поднес ее ко рту существа. Тот разинул было рот, чтобы откусить все вместе с ложкой, но, внезапно передумав, начал есть почти как человек. Ложка за ложкой исчезали в широко открытой пасти, а в перерывах маг поил его чистой водой. Скоро ложка заскребла по дну, а подопытный был, как и прежде, голоден. Асмус сказал, что пока достаточно и снова вынул пузырьки с зельями. Теперь ему понадобилось нечто красное и густое, сильно напоминающее кровь. «Придержи его руку, не бойся, он не опасен». Ля с опаской взял крупную ладонь, а маг достал маленький нож. Он сделал крестообразный надрез на кончике каждого пальца, причем существо, бывшее недавно пленным крестьянином, восприняло это абсолютно нормально, видимо, боли оно уже не ощущало. Потом маг, взяв пипетку, капнул красного зелья на каждую рану. Неизвестный препарат смешался с кровью и застыл коростой. Достав чистую ткань, маг аккуратно перебинтовал руку. Аналогичную процедуру он проделал со второй рукой. Потом он набрал того же зелья в небольшую стеклянную ложку и плеснул ее в раскрытый рот подопытного, постаравшись, чтобы все растеклось по ротовой полости. После этого, снова взяв пипетку, он капнул по капле зелья в каждый глаз монстра, удостоверившись, что все прошло, как надо. Маг снова собрал все пузырьки и инструменты, а потом отправился в свою каюту. Здесь он опустил взгляд на стоявшую на полу большую бутыль со спиртом. Потом поднял его на дистиллятор, тяжело вздохнул и принялся хлопотать над плитой. «А что там горит?» – спросил Лео. Он привык, что печи топит дровами или углем, а плита Асмуса загоралась сама собой, на ней можно было варить суп или колдовские зелья. Можно было также перегонять спирт. Получившаяся из 2 бочонков порция в полведра объемом не устроила мага своей чистотой, поэтому он решил перегнать ее повторно, а потом подвергнуть дополнительной очистке. «Нафта», — объяснил маг, — «земляное масло, каменное масло, выбирай любое название, темная жидкость, которую добывают из земли, и которая отлично горит. Ее иногда применяют для зажигательных снарядов, но мне это не нужно. Я ее наливаю в бак, откуда вот сюда выведены фитили, жидкость испаряется с фитиля и горит, как светильник, только греет сильнее». Макс с трудом взгромоздил дистиллятор на решетку плиты, потом перелил туда содержимое бутыли. Протянув руку к фитилю, он щелчком пальцев зажег огонь. Под краник он подставил другую бутыль, поменьше размером. «Так вот, Ля, спиртное на борту капитан разрешает пить в исключительных случаях. Все спиртные напитки, будь то вино, медовуха или брага, попадают ко мне и превращаются в почти чистый спирт, который я использую для приготовления зелий. Хранится он тоже у меня, сам понимаешь, ключнику такое доверить нельзя ни в коем случае. Сейчас полученный самогон я подвергну повторной дистилляции, чтобы концентрация спирта увеличилась». Очень скоро внутри медного котла забулькало, а из краника потекла прозрачная жидкость. В помещении крепко запахло спиртом, поэтому маг решил открыть иллюминатор. Решив, что процесс дальше пойдет без его участия, Асмус убавил огонь и занялся другим. Из недр большого шкафа он извлек странную стеклянную трубку в форме длинной спирали, на одном конце которой была стеклянная же воронка. Сунув Ля под нос ступку и пестик, он достал из-под кровати мешок с древесным углем и велел толочь его в ступе. Полученный порошок он засыпал в воронку, предварительно заткнув нижний конец трубки кусочком ваты. Когда трубка была заполнена, он закрепил ее на небольшой штатив и оставил так. «Дай мне свой нож», — велел он мальчику. Ля вытащил нож и протянул его магу, тот какое-то время разглядывал клинок, после чего полез в сундук с реактивами. «Понимаешь», — сказал он, доставая пузырек с прозрачной жидкостью, «есть на свете крайне редкая форма колдовства, мало кому доступная и с непонятной природой. Это заговоры от оружия, от стрел и клинков. Я, например, к своему стыду, вынужден признать, что эта магия мне не по силам. Есть на свете всего несколько колдунов, которым доступно подобное. Их услуги стоят огромных денег, только высший слой аристократии и самые богатые купцы могут себе позволить подобное, при условии, конечно, что найдут колдуна. Но и другие маги не могли терпеть подобное, поэтому, еще в бытность мою студентом академии, я с группой других студентов разработал способ противодействия подобным заговорам. Несмотря на то, что в процессе испытания контрзаклинания погиб подопытный, руководство Академии высоко оценило наш вклад в науку, хотя афишировать открытие по понятным причинам не стало. А когда я был уже вольным магом, мне пришла в голову мысль превратить заклинание в руны, наносимые на клинок. Тогда не нужно будет произносить длинную фразу перед тем, как зарезать человека. Люди при этом, обычно, ждать не хотят. С этими словами маг взял стеклянную палочку, обмакнул ее в кислоту и начал наносить знаки на поверхность клинка. Кислота быстро разъела прочную сталь, и знаки остались на ней навечно. «Сходи потом к Ларсину, пусть вобьет туда серебряную проволоку, так надежнее, а от твоего ножа теперь не спасет ни один заговор». Но Ля не смог сразу пойти к кузнецу, процесс перегонки подходил к концу, и Асмус велел Ля наливать полученный спирт небольшими порциями в воронку фильтра, под которым установил бутылку еще меньшего размера. Жидкость медленно впитывалась в уголь, через некоторое время начала капать снизу. Как только впитывалась одна порция, мальчик доливал другую. Скоро бутылка снизу была полна. Асмус убрал ее и тут же подставил большую жестяную кружку, куда стекли остатки. Бутылку маг заткнул пробкой и поставил в шкаф, а кружку протянул Ле. «Осторожно, не пролей», — сказал он, вручая горячую кружку мальчику, «отнеси это ключнику». «Но ты ведь сказал, что капитан пьянство запрещает», — Ле попытался возразить. «Если поймает, вали все на меня», — подсказал маг, «тогда останешься жив». «Может быть, а кроме шуток, запрет на пьянство ключника не касается, от него на корабле мало что зависит, а такая порция не позволит ему напиться в стельку. Ступай». Стараясь все же не попадаться на глаза капитану, Ля отправился на поиски ключника. Искомый персонаж обнаружился в одном из трюмных отсеков, где он старательно подсчитывал запасы. Неопрятный старик с всклокоченными седыми волосами и редкой бородой сидел на каком-то ящике. На второй ящик он положил кусок пергамента, на котором писал какие-то цифры. На этот пергамент Ля и поставил кружку со спиртом, не говоря при этом ни слова. Ключник шумно вдохнул через нос, потом, не поднимая глаз, спросил: «Асмус?» «Да», — подтвердил Ля, — «это он прислал». «Асмус, хороший человек, хоть и злодей», — задумчиво проговорил ключник, поднимая кружку двумя руками, которые при этом сильно дрожали. Приставив край ко рту, он начал медленно пить, постепенно наклоняя кружку. Пил он долго и мучительно, но при этом не пролил мимо ни капли. Когда кружка была пуста, он посмотрел на мальчика самым благодарным взглядом, какой только можно было изобразить. «Передай Асмусу», — сказал он, отдышавшись, — «что я его буду помнить до самой смерти». И вот еще что. Старый пьяница вынул из какого-то ящика мешочек с леденцами и отдал его Ля. «Возьми себе, все дети любят сладкое». Прихватив леденцы и пустую кружку, он поспешил вернуться в покой мага, намереваясь как следует отдохнуть от трудов. Но, как оказалось, труды его и не думали заканчиваться. Маг после долгих раздумий заявил, что нужно снова посетить мутанта. Он, якобы, для чего-то созрел. Мутант, в самом деле созрел, веки его были воспалены, красные, налитые кровью глаза почти не открывались, губы опухли и потрескались, а разбинтовав руки, они обнаружили подобное же воспаление на каждом пальце. «Нужно удалить ему зубы», — подвел итог Асмус, доставая щипцы, «подержи голову, чтобы не болталось». «А зачем удалять зубы, что это за монстр без зубов?» С сомнением произнес Ля. «Не переживай», — успокоил его маг. «Зубы у него еще вырастут, только они будут другими». Асмус залез щипцами в окровавленный рот мутанта и начал по одному вытаскивать зубы. Никакого усилия он для этого не прилагал, словно зубы выпадали сами. Когда все 32 удивительно крепких зуба оказались сложены в стеклянную баночку, он занялся его руками, поочередно отрывая ногти с раздутых воспаленных пальцев. И для этого тоже усилия не прилагались, ногти просто слезали с кожи. Вот, собственно, и все, что требовалось сделать. Дальше только реактивы и заклинания. Кроме того, уже сегодня нужно надеть на него стальные кандалы. Как человек он уже не существует, а завтра проснется звериный разум, данный ему взамен человеческого, при этом он день ото дня будет становиться все сильнее, а значит опаснее. Теперь его следует только кормить досыта и дрессировать. Следом потянулись дни тяжелой работы, когда Ля ухаживал за мутантом, забросив даже работу на корабле. Тот оказался на удивление прожорлив, ел мясо, хлеб, каши, рыбу, которую Асмус ловил с помощью магии, он просто глотал целиком, словно чайка. При этом мутант регулярно делал то, что делает любое существо, которое ест и пьет, приходилось за ним убирать. Через некоторое время монстр привык к мальчику, научился брать еду у него из рук и не пытался атаковать. Асмуса он боялся, а Ля, наоборот, словно бы, любил. Монстр этот действительно был страшен. С каждым днем он становился все сильнее, могучие мускулы выпирали из-под серой кожи. Вместо удаленных человеческих зубов выросли другие, острые, похожие на зубы крокодила, вместо ногтей из заживших нарывов появились прочные когти, глаза стали большими, ярко-желтыми и обзавелись вертикальными зрачками, как у кошек или змей. Ноздри стали шире, а уши оттопырились в стороны и могли шевелиться. При этом он не проявлял особой покорности, никто, кроме самого мага Илья, не решался подходить к нему близко. Только толстые стальные цепи удерживали его от побега и нападения на людей. Асмус не спешил применять заклинание подчинения, монстр нужен был ему именно таким, опасным и буйным. В промежутках между кормлением монстра и работой на корабле, Ля обучался науке убивать. Кромсать трупы ножом его больше не заставляли, возможно, потому, что трупов лишних на борту не было. Зато капитан обратил внимание на его хлипкое сложение. Он многозначительно кивнул Берту, тот отправился к кузнецу, а на следующий день на руках и ногах Ля висели приличных размеров стальные накладки. В таком облачении его заставляли много раз подниматься по веревочным лестницам и спускаться вниз. Учили и азам фехтования. Лучше всех эту науку знал капитан, но ему было не до того. Поэтому учителем стал мастер-мечник Гартели, тот самый, что любил носить доспехи. Поначалу Ля делал кое-какие успехи. Он быстро научился правильно держать тупой тренировочный меч, запомнил правильные стойки, научился делать выпады, уколы и рубящие удары. Но, как только дело дошло до практических занятий, успехи сошли на нет. Раз за разом Ля падал на пол, поверженный слабым ударом противника. Силы и массы детского тела не хватало, чтобы отбить самый простой удар. При этом меч, даже тупой, оставлял на теле серьезные синяки. Опрокинувшись в очередной раз, Ля с трудом поднялся и обиженным тоном произнес: «Так нечестно, ты сильнее, дурак!» — рявкнул капитан, как всегда возникнув из ниоткуда. «Причем здесь сила? Сила не даст тебе никакого преимущества. Будь ты хоть размером с Берта, всегда найдется тот, кто сильнее. Дай сюда меч». Сарим вырвал из рук мальчика короткий меч и велел Гарту атаковать его. Гард был куда крупнее капитана и значительно моложе, но ни один его удар не достиг цели. Капитан просто отводил их немного в сторону или же сам незаметно для чужих глаз перетекал с места на место. «Вот так», — уже спокойно сказал он Ля, возвращая меч: «ты не можешь остановить движение его клинка, но можешь слегка изменить его направление. Кроме того, ты сам должен быть трудной целью, уходи от удара. Сместить тело в сторону получится быстрее, чем опускается меч». Ля кивнул, взял меч и с видом прилежного ученика снова встал в стойку. «Объясняй ему», — сказал капитан Гарту, парень не из догадливых. Гарт утвердительно что-то промычал, после чего снова обрушил на мальчика град ударов. Нельзя сказать, что урок, преподанный капитаном, сразу принес свои плоды. Тем не менее, сейчас, когда он стал двигаться и пытался отводить удары в сторону, доставалось ему не все, а только два удара из трех. Тренировка занимала час с небольшим, больше он не выдерживал, просто падая от усталости, тем более, что тяжелые железки и теперь были на нем. С таким насыщенным рабочим днем мальчик по вечерам едва доносил ноги до кровати, а бывало, что и не доносил, засыпая прямо на свежевымытой палубе. За последние дни он сильно похудел, покрылся загаром и первыми шрамами, но при этом стал сильнее и выносливее. Кроме того, нужно сказать, что члены команды его полюбили. Берт уже перестал орать, Кардив норовил подбросить чего-то вкусного, а Смус уже не так часто заставлял мыть горшки. Да и сам капитан, несмотря на всю врожденную суровость характера, изредка все же улыбался, глядя на успехи Ля. Все чаще его называли по имени, а не щенком, как в самом начале. Можно было сказать, что лишившись семьи, он приобрел новую, здесь, на корабле. Наконец, в одну из ночей капитан, сверившись со звездами, объявил экипажу, что море они пересекли, и завтра покажется берег. Команды резко оживились, пошли разговоры о планах на будущее, которые большинство из них представляли только приблизительно. Сам Лео ничего не планировал. Задав корма монстру, он просто прошел в каюту Асмуса, где привычно растянулся на сундуке и благополучно заснул. Глава 3. Берег увидели утром. Тонкая, едва заметная, полоска серых скал на горизонте, которая, однако, здорово всех обрадовала. После недолгого совещания, точно установили, что цель путешествия находится много западнее этого места. Тут в разговор вступил Асмус. «Я думаю, что нам все же стоит причалить на одну ночь. Зачем?» «Не понял капитан. Мне нужно кое-что сделать с моим питомцем. Кое-какой обряд, который никак нельзя провести на борту. Говори яснее. Что ты вообще собрался делать с этой тварью?» «Вообще, хочу продать ее графу Мелдону», — объяснил Асмус, — «за хорошие деньги». «Ну и зачем тебе какой-то обряд?» — усмехнулся капитан. «Тварь готова к употреблению, можно вести на рынок. Надевай ошейник и веди. Есть у меня кое-какая задумка на будущее», — маг хитро прищурился, — «что, если у нас начнутся разногласия с графом?» «Они непременно начнутся, если мы провалим основное дело», — согласился Сарим. «Вот для этого я и планирую сделать товар с начинкой. Если все пройдет гладко, то граф получит монстра, посадит его на цепь, ну, или убьет, развлечения ради, и все у него будет отлично. А если нет?» — спросил капитан, когда Асмус замолчал. «Тогда начинка выйдет на свободу и графу резко станет не до нас. Более того, подозреваю, и самого графа уже не будет. Что это за начинка?» «Демон. Демон. Да, демон, которого я призову и спрячу в тело милой зверушки, связав мощным заклинанием. Он и будет нашей страховкой от неприятностей. Там он будет спать до той поры, пока я его не разбужу. Только проводить обряд на корабле сложно и опасно. А ты вообще справишься?» Капитану мысль явно не нравилась. То, что он когда-либо слышал о демонах, не внушало оптимизма.